Докупила порося, как будто угадав его мысли, никому не обращаясь, вздохнул захмелевший Шкулин. Он вышел из-за стола, топнул два раза ногой. И эх! Раскинул руки. Найди, наука, что-нибудь для души. Халю-галю или фокстрот. Плясать буду. Давай, Анфиса, выходи в круг. Анфиса сидела за столом, улыбалась. В эфире грохотал джаз. Не обращая на него внимания, Шкулин шел по кругу с притопами и прихлопами. «Давай, Петро, цыганочку, с выходом!» — закричал Бровин. Дробно зачастил Шкулин, пустился в пляс, помогая себе частушкой. «Моя милка чешет по сухому клеверу, без штанов и без рубахи, привыкает к северу, и эх!» Бровин выскочил из-за стола, затопал. «Ладушки, ладушки, где были у бабушки?» Не удержалась Анфиса, выскочила следом. «Ну вот», — удовлетворенно подумал Медучин, «танцы все-таки состоялись». Дед Тимофей наблюдает за пляской, улыбается. Лицо его благодушно. Хлопает он в ладоши, помогает танцующим, стучит ногой под столом. И эх, не вводи меня во грех, я молоденькая девчонка, отцелуюсь лучше всех. Ладушки, ладушки. Медучин догадывался, что частушки у Шкулина собственного сочинения. Шкулинские импровизации забавляли его, но он все же боялся, как бы тот не сморозил чего по запарке да под всеобщий пляс. «Чего сидишь, наука? Выходи, не брезгуй! Мы не хуже и не лучше, перед Богом все равны. Посмотрел бы ты, Медучин, на себя со стороны! И эх, ладушки!» Все расхохотались. Медучин вышел, взял Анфису за руки. Темп пляски сбился. И тут все услыхали спидолу, затихли. И под грустную мелодию джаза танцевали они вдвоем, а Бровин и Шкулин ушли к столу, не мешали. Анфиса танцевала легко, умело. Это удивило Медучина, и он забыл о своих опасениях. «У всех хорошее настроение, это главное», — подумал он. Музыкальная программа закончилась. Дед Тимофей разлил по последней. Анфиса принялась убирать со стола. «И это понравилось всем», — заметил Медучин. Когда она закончила, Медучин взял с подоконника фонарик и вышел с Анфисой на улицу. «Кыш, дьяволы!» — разогнал он с крыльца собак. Отдал фонарик Анфисе. «Идите вон в тот дом, там мы живем с Бровиным. Третья койка свободна, кукуль есть. Расстелите его и спите на здоровье. А завтра устроимся. Идет?» «Ага», — весело сказала она. «До свидания». «Спокойной ночи!» Медучин вернулся в дом. «Ну, что делать будем?» — спросил он. «Хорошая баба, простая», — рассудил дед. «Пусть живет, не увозить же назад». «Где ты ее взял, Бровин?» «В Осткейпе где же? Прошлый год она кухарила у геофизиков. База у них в Осткейпе была. А сейчас свободная». «Обещал чего?» — спросил Шкулин. «Да ничего вроде. Поедем, говорю, жить будешь. Вот и поехала». «Да ты не тушуйся, наука. Не говорил я ей, что тебе везу». «Еще чего очень надо». «Мы ее научим в жмурки с медведем играть», — захохотал Шкулин. «Я вот что скажу, ребята!»